Глава 15. В свете последних событий на европейском континенте вполне отчетливо запахло новой войной, хотя лично я не собирался становиться зачинщиком очередной общей европейской бойни и предпочел бы решить дело миром. Однако, посмотрев на ситуацию со стороны, можно было в целом понять недовольство моими действиями со стороны европейских монархов, которое еще пока никто открыто не высказывал. Но, думаю, это не за горами, ведь за последние 2 года под мою руку попало столько территорий, что никакой Римской империи времен расцвета и не снилось. И если освобождение Константинополя еще можно было как-то проигнорировать, с учетом того, что я вернул христианство на берега Босфора и ограничил свое продвижение Балканами, то мое воцарение на русском троне кардинально меняло мировой политический ландшафт. Но самое занимательное в этой эпической картине то, что назвать себя великим стратегом я могу только в шутку, поскольку действовал в основном ситуативно и по наитию. Однако бьют ведь не по паспорту, бьют по морде, поэтому отсутствие у меня планов совершенно не освобождает от ответственности. А значит, нужно срочно готовиться к войне. Обсудив с фон Цитином вопросы наращивания боевого состава прусско-брандербургской армии и защиты западного направления, я подписал несколько дополнительных указов. Поставил барону Армфельту задачу проинформировать о текущем положении дел все многочисленные столицы моей супер-мега-империи и держать на постоянном контроле ситуацию во Франции. А сам вновь отправился в путь. Разрулить ситуацию в Баварии проще всего было на месте, в идеале, заручившись по дороге в Ренсбурге поддержкой союзников. Мне, естественно, страсть, как хотелось повидать детей, но, увы, крюк на запад до Кветленбурга стоил бы мне, как минимум, недели времени, что в нынешних условиях, когда обстановка могла осложниться в любой момент, я позволить себе не мог. Поэтому пришлось принести родительский долг в жертву служебному и сразу ехать в Дрезден к своему единственному хорошо знакомому главе германской независимой земли, которого мне предстояло убедить присоединиться к своей борьбе. 17 июля 1774 года. Дрезден, столица Саксонии. Саксонский курфюрст Фридрих Август III встретил меня в своем дворце более чем радушно, хоть мы и не контактировали с ним долгих 3 года. Да и я тоже был рад его видеть. Мужик он нормальный, а прошлое посещение Саксонии у меня прочно ассоциировалось только с положительными моментами в виде неожиданного знакомства и помолвки с моей Софи. Однако, судя по тому, как неприлично быстро он отобедал, и тут же пригласил меня в кабинет перетереть за жизнь, дело было не только в радости от лицезрения моей личности. Ничего не поделаешь. Первым делом политика, а все остальное потом. Ты удивительно вовремя появился здесь, брат. Ситуация вокруг баварского вопроса начинает накаляться. Однако для начала я предпочел бы поговорить о Брандербурге, Пруссии и прочих связанных с ними делах. Если ты не возражаешь, конечно. Сделал неожиданный заход Фридрих, подтвердив мои недавние мысли о грядущих тектонических сдвигах в европейской политике и свою квалификацию в моих глазах, как умного и дальновидного политика. Конечно, брат. Улыбнувшись, развел я руками. Этот вопрос назревал. Я благодарен тебе за то, что первым поднял его именно ты. Слушаю тебя. Благодарю. Кивнул Фридрих и, глубоко вздохнув, как перед прыжком в пропасть, начал говорить. В недавнем прошлом позиция большей части членов Рейхстага по вопросу присоединения Нижней Баварии к Австрии оказалась бы резко отрицательной, и я полностью разделил бы такую оценку. Усиление влияния Габсбургов внутри германских земель нарушает сложившийся баланс интересов, который и так в последнее время дышит на ладан. Однако сейчас любому политику, способному видеть дальше собственного носа, к которым я и отношу себя, становится понятно, что Габсбурги не единственная и не самая опасная угроза балансу интересов не только в империи, но и во всей Европе. Твои владения, поражавшие воображение своими размерами, и до восшествия на русский престол, теперь стали поистине необъятными. А мы, я имею в виду германские княжества, вновь оказались горсткой зерна между двух жерновов. Только в недавнем прошлом одним из жерновов был старый фриц, выглядящий теперь по сравнению с тобой всего лишь дрочливым шкалером на фоне гренадера. Поэтому сейчас я нахожусь на перепутье и был бы рад услышать из первых уст о твоем видении этого вопроса. «Благодарю за откровенность», — кивнул я в ответ, — «поэтому отвечу тем же. И для этого давай вернемся в недавнее прошлое, в весну прошлого года. Тогда, планируя операции против турок и поляков, я преследовал одну единственную цель — защитить Новороссию и свои владения в ней от вторжения. И уж точно, никоим образом не желал столкновения с императором Иосифом в то время, когда еще не закончил свои дела с турками. Однако он решил поживиться за счет трупа Османской империи и получил по заслугам. С Бранденбургом все вышло довольно спонтанно, и я не буду здесь приписывать себе несуществующих заслуг гениального стратега. Многое из произошедшего в прошлом году стало следствием стечения обстоятельств. И горькая правда для тебя и других владетельных немецких князей совсем не в том, что это все же случилось, а в том, что вы слабы и разобщены. Закончив фразу, я специально сделал небольшую паузу, давая возможность обдумать мои слова и сделать мне подарок в виде единственного и самого логичного контраргумента. «Отчасти ты, конечно, прав». После недолгого раздумья начал ответ Фридрих. «Внутри империи хватает противоречий, и за 800 лет своего существования она пережила немало внутренних разладов, но именно что внутренних, и попытка императора Иосифа заявить права на часть Баварии – это внутреннее дело империи, и он даже имеет для этого весьма слабые, однако законные основания». Поняв по произнесенному тексту и затянувшейся паузе, что Фридрих обдумывает, как бы поаккуратнее назвать меня чужаком, вторгшимся в их уютный мирок, как слон в посудную лавку, я не стал этого дожидаться и решил ему помочь. А я в такой логике чужак, вмешивающийся во внутренние дела империи, став курфюрстом Бранденбурга, не имея для этого законных оснований. И еще я император Скандинавии и русский царь. А это уже полный непорядок. Два императора в одной империи. Верно? Можешь не отвечать. Это риторический вопрос. И мы переходим к самому главному. К империи. Продолжил я свои рассуждения. Что такое Священная Римская империя германской нации? Это 5 громких слов, 3 из которых абсолютно пустой звук. На святости и Риме не стану даже останавливаться и сразу перейду к слову «империум», что, как ты знаешь, на латыни означает «власть» или «властвовать». О какой власти императора может идти речь, если каждый десяток лет одна часть империи поднимает оружие против другой, да еще и привлекая к этому третьи страны? Поэтому все, что в этой бутафорской империи еще и осталось настоящего, это сама германская нация, существующая на вашу беду в виде 1500, опять же, бутафорских государств и феодальных владений. Только в эпоху 100-тысячных армий мнение какого-нибудь князя Гогенлоэ Шилленфрюст, вспомнил я прочитанный в детстве рассказ про русский флот, где офицера с такой фамилией матросы прозвали «голые ноги шилом хвост», у которого несколько тысяч подданных и 30 гвардейцев под ружьем, по-настоящему уже никого не интересует. Население государств растет, промышленность развивается, и дальнейший ход истории будут определять исключительно тяжеловесы. Моя империя царства, Франция, Англия и Австрия, которая, вполне вероятно, начнет самостоятельный путь. И мой опыт подсказывает, что если германская нация ничего не изменит, то вскоре потеряет не только империю, но и саму себя. Выслушав меня, Фридрих медленно перевел взгляд на стоящий на столе кофейник, принявшись переваривать услышанное, и минуты через полторы сказал: «Если бы мне то же самое сказал кто-нибудь другой, я бы поднял его на смех. Но теперь уже мой опыт подсказывает мне, что к твоим словам следует отнестись серьезно. Хотя от перспектив, которые ты нарисовал, меня лично бросает в дрожь. Поэтому я сразу спрошу, у тебя есть мысли, как этого избежать?» «Избежать», — не торопясь повторил я, давая себе время сформулировать ответ. «Думаю, что избежать самого процесса реформирования невозможно, да и не нужно, он все равно начнется. А вот направить его в нужное нам русло вполне возможно, и я даже готов вам в этом помочь. Однако для этого тебе и остальным князьям, которым хватит здравого смысла прислушаться к твоим словам, потребуется принять новые правила игры. Естественно, никаких детальных планов по реформированию Священной Римской империи у меня не было, да и быть не могло. Ни с моими поверхностными и фрагментарными знаниями о структуре и законах империи заниматься такими вещами. И вообще, действуя в рамках правил системы, невозможно эту систему реформировать. Систему нужно ломать, но ломать изнутри, чтобы процесс не выглядел навязанным и не вызывал отторжения, поэтому начать его должны сами немцы. Как любил повторять старшина в училище, я за вас свою работу делать не собираюсь. Для этого Фридриху предстояло сколотить архив из несколько адекватных и достаточно влиятельных игроков, соблазнив их тем, что организаторы дела станут его главными бенефициарами и будут устанавливать дальнейшие правила игры. А все остальные впоследствии либо присоединятся добровольно, но уже на совершенно других условиях, либо просто будут поставлены перед свершившимся фактом. Разговор выдался трудным и долгим, затянувшись до самого позднего вечера. Ведь даже подвижный ум молодого, 24-летнего курфюрста периодически отказывался адекватно воспринимать информацию, переворачивающую устоявшийся ход вещей. И мне приходилось начинать все сначала. А уж о том, как ему придется обрабатывать своих старших товарищей по цеху, даже подумать было страшно. Но это его проблемы. Обсудили мы, конечно, и баварский вопрос, и неожиданную смерть Марии Кристины и Альберта Августа, оказавшегося вдобавок еще и дядей Фридриха Августа по отцу. Приведенные мной аргументы о том, что я являюсь последним человеком на земле, которому выгодна смерть моих бывших пленников, не говоря уже о возможности при нужде легко и тайно удавить их в Польше, Фридрих воспринял, на мой взгляд, с пониманием, а факт родства вообще отметил мимоходом. Последнее было вполне объяснимо. Учитывая наличие кровных уз между большинством правящих династий Европы, ему, оказывается, и Людовик XVI приходится двоюродным братом, только никто на это даже не обратит внимания при желании одной из сторон начать войну. История Первой мировой в прошлом мире этому яркое подтверждение. Ну и под занавес беседы я попросил курфюрста организовать охрану Квендлинбургского аббатства. Естественно, подумал я об этом еще в Берлине, когда узнал о внезапной смерти бывшей монаршей четы. Но не потому, что всерьез рассматривал возможность нападения на аббатство, а по принципу «лучше перебдеть, чем недобдеть». Однако между пониманием необходимости действия и возможностью его совершить огромная разница. Кведленбург хоть и имперская территория, но находится внутри Саксонии. Поэтому мое самоуправство могло в итоге выйти мне боком. А так и приличия соблюдены, и Фридрих проникнется моими опасениями за безопасность семьи. Следующим утром Я лично проинструктировал командира роты саксонских драгун, отряженных для охраны аббатства. И с чувством удовлетворенности проделанной работы продолжил путь в Регенсбург.